Вячеслав Рыбаков. Носитель культуры. Тугой режущий ветер бил из темноты, волоча длинные струи песка и пыли. От его постоянства можно было сойти с ума. На зубах скрипел песок, от которого не спасали ни самодельные респираторы, ни плотно стиснутые губы. С вершин барханов срывались мерцающие в лунном свете шлейфы песка, переносимые ровными потоками ветра. Дом уцелел каким-то чудом. Его захлестывала пустыня. В черные, казалось, бездонные проломы окон свободно втекали склоны барханов, затканные дымной пеленой. Видно было, как у стен плещутся, вскидываясь и тут же опадая, маленькие смерчи. На пятом этаже в трех окнах подряд сохранились стекла. «Это может быть ловушкой», — проговорил инженер. «Крысиных следов не видно», — подумал музыкант, и сейчас же шофер сказал, «крысиных следов не видно». «Ты шутишь?» — качнул головой инженер. «На таком грунте, при ветре, они продержатся полчаса». Долгая реплика не прошла инженеру даром. Теперь ему пришлось отвернуться от ветра, наклониться и, отогнув край марлевого респиратора, несколько раз сплюнуть. Плевать было трудно, нечем. «Войдем в тень», — предложил пилот, почти не размыкая губ. «Мы как мишень, там обсудим». «Что?» — пробормотал шофер. «Обсуждать что? Глянь на луну». Мутная луна, разметнувшаяся по бурому небу, касалась накренившегося остова какой-то металлической конструкции, торчащей из дальнего бархана. «Садиться», — сказал друг музыканта. Он очень хотел, чтобы уже объявили привал. Ремни натерли ему плечо до крови. «Именно», — подтвердил шофер, — «скоро рассвет. Все одно день-то переждать надо». «Приметный дом», — проговорил пилот задумчиво. «Пять дней их не встречали», — ответил шофер. «Отобьемся», — сказал друг музыканта. «Вам ведь доводилось уже». Пилот только покосился на него, усмехаясь полуприкрытыми марлей глазами. «Устали мы очень», — сообщила мать пилоту. И тот, помедлив, решился. «Оружие на изготовку. Первыми мы с шофером. В 10 метрах парни. Затем вы с дочерью, инженер замыкает. Вперед!» Музыкант попытался сбросить автомат с плеча так же четко, как и все остальные, но магазин зацепился за металлическую застежку вещмешка, и оружие едва не вырвалось из рук. Музыкант только плотнее стиснул зубы и ребром ладони перекинул рычажок предохранителя. Пилот и шофер уже удалились на заданную дистанцию. Из-под их ног взлетали темные полосы песка. Увязая выше щиколотки, наклоняясь навстречу ветру, музыкант двинулся за первой двойкой, стараясь ставить ноги в следы пилота. Рядом он чувствовал надежную близость друга. Сзади тяжело дышала мать. С автоматом в руке музыкант казался себе удивительно нелепым, игрушечным, какой-то несмешной пародией на зеленые береты. Никогда он не готовил своих рук к этому военному железу. Но вот чужой автомат повесили ему на плечо, и теперь палец трепетал на спусковом крючке. Идти было очень трудно. Они вошли в окно. Пилот отстегнул с пояса фонарик. «Дверь», — коротко приказал он, левой рукой держа на изготовку автомат. Инженер и шофер прикладами пробили дверь, намертво завязшую в наметенном песке. Сквозь неровную пробоину пилот направил луч света в открывшуюся комнату и сказал: «Вперед!» Музыкант, а затем его друг, вошли в пробоину навстречу своим тусклым, раздутым теням, колышущимся на стене. «Все нормально», — сообщил музыкант, еще водя дулом автомата из стороны в сторону. Здесь было тише, и песка на полу почти не оказалось. В комнату втиснулись остальные. «На лестницу», — сказал пилот. «Порядок движения прежний». Они вышли на лестницу. Напряжение стало спадать. Отдых неожиданно оказался совсем близким. «Крысиных следов не видно», — проговорил шофер. Тонкий слой песка покрывал ступени, смягчая звук шагов. В выбитых окнах завывал ветер. Где-то билась неведомо как уцелевшая форточка. «Интересно все-таки, мутанты это или пришельцы?» — спросил друг музыканта, обращаясь к инженеру. «Что по этому поводу говорит наука?» Автомат он нес в левой руке, держа за ремень, а правую ладонь, оберегая плечо, подложил под лямку вещмешка. «Разговорчики!» — не оборачиваясь, бросил шедший на полпролета выше пилот. «Как он мне надоел!» — шепнул, наклонившись к уху музыканта, его друг. «Буонапарт!» «А ты представь, как мы ему надоели!» — также шепотом ответил музыкант. «Едим как мужчины, а проку меньше, чем от женщин». «Прок, прок! Какой теперь вообще может быть прок? Протянуть подольше в этом аду!» Музыкант пожал плечами. «А зачем?» «Чтобы спокойно было на душе», — помолчав, ответил музыкант. Он задыхался на долгом подъеме, сердце уже не выдерживало. «Чтобы спокойно было на душе, надо оставаться собой. И когда берешь, и когда даешь. Не насиловать ни других, ни себя. Не обманывать принесением большего или меньшего количества пользы, прока, как ты говоришь. Оставаться собой — максимум, что человек вообще может. И максимум, и минимум», — вставил все слышавший инженер, смотря по человеку. «Не измени себе», — ответил друг музыканта, — «тогда ты и другим вовек не изменишь. Старик Шекспир в этих делах разбирался лучше нас всех вместе взятых». «Разговорчики», — повторил пилот. «Наш этаж. Налево». Они влетели в квартиру, готовясь встретить засаду, ощетинясь стволами автоматов. В окна, прикрытые грязными стеклами, жутко заглядывала раздувшаяся, словно утопленник, луна. Мебель вполне сохранилась. На большом рояле в узкой хрустальной вазе стоял иссохший, запыленный букет. «Крысиных следов не видно», — опять сказал шофер. «Отдых», — произнес пилот долгожданное слово, и первым содрал респиратор с лица, хлестнув грязной марлей по колену. На брюках остался рыжий след. Облако пыли взвелось в черный спокойный воздух. «Хорошо без ветра», — сказала мать. «Будто домой пришли». Она вздохнула. «Как хочется дом-то иметь». «Потерпите еще несколько дней», — мягко проговорил пилот и ободряюще тронул женщину за локоть. «Ты нам сыграешь?» — спросила дочь. «Если этот Стейнвей сохранился так хорошо, как кажется», — ответил музыкант, стараясь говорить спокойно. Он не мог отвести взгляда от рояля. Сердце его отчаянно билось в радостном ожидании. «Можно будет сыграть в четыре руки?» — предложил друг музыканта. «Потом», — сказал пилот, — «сначала еда, отдых». Они все очень хотели есть, а еще больше — пить. На зубах скрипел песок. «Правда, что они не трогают носителей культуры?» — спросил друг музыканта, жуя ломоть консервированного мяса. «Теперь все носители культуры», — пробормотал музыкант и тут же почувствовал щекой испытующий взгляд пилота. «Да, конечно», — согласился друг музыканта поспешно, — «но я имею в виду действительно, ну вот хотя бы такого, как он», — он указал на музыканта. «Не знаю», — ответил пилот угрюмо. «Кажется, правда», — с набитым ртом сообщил инженер, слизывая с пальцев маленькие крошки мяса. «Они вообще ведут себя очень-очень странно. Та группа, погибшая, мне рассказывали». Он, наконец, сделал глоток, и речь его стала внятной. «Сам я не знаю, я в них только стрелял, и не без успеха». «Мы в курсе», — уронил пилот. Опять хвастаться начал. Губы инженера растянулись в добродушной широкой улыбке. Тусклый жирный блеск прокатился по ним. Инженер коснулся губ языком, потом вытер ладонью и не заметил даже. «Я хотел только сказать...» — ладонь он вытер, а рука в другой руки, — «что та группа с ними много встречалась в первые дни». «Гадость!» — вырвалась у шофера. «Погодите», — прервала мать, внимательно слушавшая инженера. «Дайте ему рассказать». «Да что рассказывать», — ответил тот, отвинчивая колпачок помятой фляги. «Так, легенды. Говорили, будто они телепаты. Говорили, будто они и устроили все это. Много говорили. Удивительно быстро плодятся легенды, когда вокруг бардак». «А я еще ни одной крысы не видел», — сказал спокойно музыкант. «И не дай тебе бог, парень», — ответил пилот. Инженер, отпив, бросил ему флягу. Внутри фляги булькнуло. «Я своими глазами видел», — проговорил инженер, — «в той последней стычке, когда только я, наверное, и ухитрился уйти. Я рассказывал, да? Один мужик им сдался. Спятил, наверное. Остальных-то они вроде перебили всех, а этого куда-то повели. А детей они, кажется, крадут. Трое детишек в группе были. Мы и ахнуть не успели, никто не предполагал». Пилот отдал ему флягу. Он отпил еще один маленький глоток и аккуратно завернул колпачок. «Где мой мальчик? Где мой мальчик? Только что играл здесь!» Его передернуло. «Хватит», — сказал пилот угрюмо. Инженер опять улыбнулся и кивнул. Пилот извлек из планшета сложенную карту, расстелил ее, отодвинул стул. Они уже отвыкли пользоваться мебелью. На полу казалось безопаснее, спрятаннее. «А может, они их сохраняют?» — опасливо косясь на пилота, вполголоса спросила мать. «Кого?» — не понял инженер. «Ну, носителей этих». «Зачем?» «Для культуры», — вдруг захохотал шофер. Пилот, не обращая на них внимания, вглядывался в карту обеими руками, упираясь в пол. Инженер перестал улыбаться. Глаза его свирепо сузились. «Знаешь, друже», — проговорил он, помедлив, — «те, для кого сохраняют культуру другие, чрезвычайно быстро ее трансформируют по своему образу и подобию». Он опять вытер губы ладонью. «Не для крыс сохранять Баха». «Ну, это-то уж непонятно», — сказала мать. «Уж об этом-то не нам». Наступило молчание. Инженер, невесело посвистывая, подождал немного, потом перекатился по полу поближе к пилоту и тоже уставился на карту. Мать, пытливо оценивающе, глядела на музыканта. Музыкант делал вид, что не замечает этого взгляда, потому что не понимал его, и смотрел на мужчин, водящих по карте пальцами и перешептывающихся о чем-то, очевидно, не слишком радостном. В руке пилота появился курвиметр. Мать встала, а следом за нею и дочь. Одна за другой они молча вышли из комнаты. Шофер, рассеянно глядя им вслед, громко высасывал из зубов застрявшие кусочки мяса. Светало. Стекла стонали от ветра. Музыкант поднялся, никто не обернулся на его движение, подошел к роялю, отложил прислоненный к вращающемуся табурету автомат, сел, бережно отер пыль с крышки и поднял ее указательными пальцами. «Ну и пальцы», — подумал он с болью. Он стыдился своих загрубевших рук. Они темнели чужеродно на фоне стройного ряда клавиш. Это напоминало надругательство — садиться сюда с такими руками. Но других рук у него не было. «Еще километров 120», — тихо проговорил пилот. Инженер что-то невнятно пробормотал, ероша волосы. Шофер нерешительно начал. «Женщины... Женщины — наше будущее», — резко сказал пилот. «Женщины должны дойти». «А если там то же самое, что здесь?» — спросил, вставая, друг музыканта. Ему долго никто не отвечал. «Там река», — произнес инженер наконец. «Там была река», — стоя в полоборота к ним, ответил друг музыканта. «Тогда пойдем дальше», — сказал пилот. «За рекой предгорье, никаких городов. Долины должны были уцелеть». Он сдерживался и лишь мял, тискал курвиметр в скользких от нервного пота пальцах. «И люди тоже». «Люди тоже». «А крысы базируются на города. Значит, там их меньше или совсем нет». Друг музыканта кривовато усмехнулся. Странно и в то же время очень соответственно времени было видеть на молодом, еще не вполне оформившемся лице, усмешку желчного, изверившегося старика. «Уступи», — попросил он, подходя к роялю, И музыкант послушно встал. «Ну и пальцы», — сказал его друг, присев на краешек табурета. «Ага», — обрадованно закивал музыкант. «Я тоже об этом думал. Жуть, правда?» «И раньше-то не слушались». «Практики мало. Когда мне бывало плохо, я только этим и лечился». Он, осторожно, боясь нарушить сон рояля, погладил клавиши. И все равно все время страх, как бы не сфальшивить. «А я не хочу бояться. Не хочу лечиться этим, приравнивать творчество к таблеткам, к клизмам. Творчество — это свобода. То, что я делаю, должно получаться сразу, как взрыв, как вспышка. А если не получается, лучше совсем ничего». Он умолк, и тогда они услышали приглушенный голос инженера. «Я посчитал. Конечно, у меня никаких приборов, все на глаз. Но ты видишь, как она выросла? Судя по удлинению видимого диаметра, она упадет месяца через 4. То есть наши поиски земли обетованной вообще лишены смысла?» — вдруг охрипнув, спросил пилот. «Ну, — помялся инженер, — не совсем. Все же лучше быть там. Во-первых, вероятность того, что Луна грохнет прямо на головы, сравнительно невелика. А во-вторых, лучше залезть в горы, чтобы не захлестнуло потопом, когда океан пойдет. Хотя, конечно, — он помолчал, — тектонически эти горы очень пассивные, что тоже нам на руку». Шофер длинно и замысловато выругался. «Да, ты меня сильно обрадовал», — проговорил пилот. 4 месяца. «Успеем». «Бульдозер», — пробормотал друг музыканта. «Дорвался до власти. Теперь будет нас гнать, пока не загонит до смерти. А зачем?» «Сыграем в 4 руки». «Потом», — сказал музыкант, чуть улыбаясь. «Наверное, женщины уже спят». «Пора и нам», — сказал пилот, услышав его слова, и стал неторопливо складывать карту, начавшую уже протираться на сгибах. За окном разгоралось белое мертвое зарево, словно из-за горизонта натекал расплавленный металл. «Чья очередь дежурить первый час?» «Моя», — сказал шофер. Пилот с сомнением посмотрел на него, потом на друга музыканта. «Моя, моя». «Занавесить бы чем-нибудь окна», — опустив глаза, пробормотал друг музыканта. Шофер хохотнул и добавил: «Горячую ванну и духи от этого, от Диора». «Вам не понять», — вступился музыкант. «Он очень чутко спит. Я и сам такой, а вы нет». «Спать, спать», — сказал пилот. «Еще не хочется», — смущенно сказал музыкант. «Как-то все дрожит. Давайте я подежурю, а?» Инженер, ухмыляясь, развалился на полу, широко раздвинув длинные ноги и подложив под голову вещмешок. «Пойди лучше погуляй перед сном», — пошутил он. «Соловья послушай в ближайшей роще, цветочки собери». Музыкант улыбнулся и, сам не зная зачем, послушно вышел из комнаты. Сразу в коридоре, в электросварочном свете сумасшедшего утра, он увидел прислонившуюся к стене дочь. «Что ты тут?» — испуганно спросил он. «Слушаю, что вы говорите», — ответила она без тени смущения. «Не могу спать так сразу. Слишком устала». «Ах ты!» — он осторожно провел ладонью по ее склеившимся от пота и грязи волосам. Она испуганно отпрянула. «Нет-нет, я противная, пыльная, не надо». «Что ты говоришь такое?» «Нет-нет». Она вытянула руки вперед, защищаясь, словно он нападал. «Правда. Мы дойдем до реки», — мечтательно произнесла она, — «до чистой прохладной реки, и сами станем чистыми и прохладными. Вот тогда... Господи, как я устала! Если бы все на меня не оглядывались, я бы уже умерла». «Я теперь буду идти затылком вперед, хочешь?» — серьезно предложил он. И она, наконец, улыбнулась, едва заметно, но все же улыбнулась. Он взял ее за руку. «Я слышала, что пилот говорит о нас», — тихо произнесла она, глядя в пол, и пальцы ее задрожали в руке музыканта. «Мы — ваше будущее, да?» «Как всегда». «Он ведь очень хороший человек, правда?» «Правда. Теперь нет плохих. Это слишком большая роскошь быть плохим. Ты странно говоришь. Думаешь, чем нам хуже, тем мы лучше. А вот мама говорит, все хорошие да добрые, покуда делить нечего. А ты сама как думаешь? Мама права, наверное. Только я думаю, люди вообще не меняются. Уж какой есть, такой и будет. Что с ним не делай. Люди меняются, ласково, убеждающе проговорил он. В людях очень много намешано, самого разного. И это разное все время друг с другом взаимодействует. А наружу то одно выскочит, то другое. Не спалось. Комнату заливал раскаленный белый свет. Нечем было дышать. В густом мертвом воздухе плясала пыль. Пот жег мозоли и ссадины. Ныли натруженные мышцы. Мужчины ворочались, расстегивали пуговицы. Наконец пилот сел и обхватил колени руками, пустым взглядом уставясь в пустое окно. И тогда музыкант спросил: «Хотите, я сыграю?» Молчание длилось минуту. Прямоугольник слепящего окна отражался в неподвижных глазах пилота. «Сыграй», — сказал пилот потом. За роялем музыканту стало страшно. Это казалось кощунством играть здесь. Здесь можно было только стрелять и есть, и брести через барханы до конца дней. «Сейчас, подождите», — взмолился он. «Я не знал, что это так трудно — сделать первое движение». На него смотрели. Он вдруг увидел, что в дверях стоят и мать, и дочь, и тоже ждут. Он вспомнил ее завороженный взгляд и почувствовал, что сможет все. Еще час назад она была для него лишь насмерть уставшей, почти незнакомой молчаливой девочкой, и вдруг оказалось, она настолько нуждается в нем. Он опустил пальцы на клавиши. Ему показалось, будто он опустил пальцы на ее хрупкие плечи. Рояль всколыхнулся, по комнате проплыл широкий медлительный звук, такой нездешний. Он словно прорвался из прежней жизни, которая теперь казалась приснившейся в неправдоподобном сладком сне. Он доказал, что она не приснилась, что она была, что она может быть. Он мягко огладил задубевшие лица, он вкрадчиво протек в уши и заколебался там, затрепетал, зашевелился, как ребенок в материнском чреве, готовясь к жизни и пробуя силы. И существование вновь получило смысл. Впервые за последние недели музыкант понял, что действительно остался жив и останется жить дальше. Чистая река и светозарные вершины гор были совсем рядом. А если кипящий океан все же доберется до нас, я поставлю ее у себя за спиной, — думал музыкант, — и первый удар приму на себя. Когда он перестал играть, все долго молчали. Он испуганно озирался. Ему сразу снова показалось, что он не кстати вылез со своей игрой. «Полгода назад мне за такой класс голову бы оторвали», — смятенно подумал он и вдруг увидел слезы на глазах пилота. «Этот мальчик стал бы музыкантом», — проговорил инженер и снова лег, заложив руки за голову. «Эй!» — музыкант покраснел. Его друг поднялся, подошел к нему и хлопнул по спине. «Нормально», — сказал он, как профессионал профессионалу. — «Нормально, хотя раньше ты играл чище». «Но никто не плакал, слушая, когда я играл чище», — подумал музыкант. Он был потрясен. Он все смотрел на пилота. Вслух он сказал: — «Еще бы! Почти месяц уже не работал». — «Да, пальчики того». «Жаль. Дальше идти надо», — вздохнула мать. «Так славно было бы тут остаться. Жили бы себе». «Спасибо, парень. — сказал пилот, зачем-то застегивая пуговицу на воротнике рубашки. Это было неплохо. — Ладно, всем спать. — Тссс! — вдруг прошипел шофер, сидевший ближе всех к окну. Все замерли. Стало совсем тихо, лишь ветер гудел снаружи. — Что? — шепотом спросил пилот потом. — Показалось? — еще тише пробормотал шофер. — Вроде как мотор. Все уже стояли, пилот схватился за автомат. Пригибаясь, шофер мягко подбежал к окну. — Ничего, — сказал он чуть спокойнее и распрямился, заглядывая вниз. Было видно, как он вздрогнул, как исказилось его лицо. — Следы! — свистящим шепотом выкрикнул он. — Боже милостивый! — простонала мать, прижимая к себе дочь. Все приникли к окну. След гусениц был отчетлив, видимо, машина только что прошла. На глазах ветер зализывал его струйчатыми потоками. — Спокойно, — сказал пилот. — Парни, к окнам! Ты здесь? Ты в кухню. Вести наблюдение. Стрелять без команды. Боеприпасы экономить. Женщины, в столовую. Она от лестницы дальше всего. У нас один автомат. Будете в резерве. Мы с инженером выглянем. Шофер, у двери. При необходимости прикроешь. По местам. Может, ничего страшного. Может, они ехали мимо. «Сними с предохранителя, не забудь», — совсем спокойно сказал он музыканту. «Не забуду», — ответил тот. Его колотило. «Вперед!» Мужчины вышли. Музыкант двинулся было за ними из комнаты и вдруг налетел на завороженный взгляд дочери. Глаза ее были огромными и темными, и дрожали ее губы, которых он так и не поцеловал. «Ты обещал», — выдохнула она, — «помнишь? Ты обещал». «В столовую!» — крикнул он, срываясь. У него подкашивались ноги, в висках гулко била кровь. Он с трудом открыл дверь на кухню. В лицо ему хлестко, опаляюще ударил колючий воздух дня, не прикрытого ни стеклом, ни респиратором. Осторожно, стараясь двигаться мягко, как шофер, музыкант подобрался к окну. Прямо под ним, в десятки метров от стены дома, стоял, чуть накренившись на склоне бархана, бронетранспортер грязно-зеленого цвета, на корпусе которого коробились застарелые, покрытые пылью, камуфляжные пятна. Из кузова слаженно, по три в ряд, выпрыгивали громадные крысы в мундирах таких же грязно-зеленых, как и присвоенный ими человеческий механизм. На несколько секунд музыкант забыл, зачем он здесь. Все было так реально и нелепо, что казалось театром. Приоткрыв чуть улыбающийся рот, музыкант наблюдал высадку. С автоматами наперевес крысы сомкнутым строем двинулись к дому. Только тогда музыкант с изумлением вспомнил, что крыс необходимо убивать. Это тоже было нелепо и тоже напоминало дешевый спектакль. Но и это надо было сыграть хорошо, по максимуму. «Все сюда!» — крикнул музыкант, обернувшись внутрь квартиры. «Они тут, подо мной!» Зажав автомат под мышкой, он лихорадочно, путаясь дрожащими пальцами, отстегнул с пояса гранату и, едва не забыв выдернуть чеку, аккуратно спустил ее на строй крыс. Взрыв ударил по ушам, утробно встряхнув землю и дом. Взлетели песок и мелькающие в его облаке клочья тел. «Сюда!» — крикнул музыкант снова. В кухню влетел шофер, на ходу отстегивая гранату, держа на отлете отстающий автомат. «Вот!» — выкрикнул музыкант и успел увидеть, как что-то блеснуло в смотровой щели транспортера. «Осторожно!» — крикнул он, отшатываясь от окна. Шофер, пластаясь над подоконником, метнул гранату, и в этот миг по потолку тяжело хлестнула пулеметная очередь. Посыпалась штукатурка. Дом снова встряхнулся в грохоте. Музыкант присел и не сразу понял, что случилось. Накрепко притиснув к лицу обе ладони, Шофер сделал несколько неверных пятящихся шагов и повалился на спину, в разнобой дергая ногами и как бы всхлипывая. Из-под его судорожно сжатых, истинно белых пальцев вдруг стало сочиться красное. Пророкотала еще одна очередь, от деревянной рамы брызнули в разные стороны щепки. Музыкант растерянно сидел на корточках, втянув голову в плечи, и смотрел, как кровь заливает руки шофера и пол вокруг его головы. Ноги шофера бессильно вытянулись и замерли. «Эй!» — позвал музыкант. И только тогда до него дошло. Едва сумев распрямиться на ватных ногах, музыкант двинулся вперед, выставив прямо перед собой трясущийся ствол автомата, но пулемет снова зарокотал, воздух у окна снова наполнился невидимым, но ощутимым горячим железом. Сухой треск автоматных очередей вдруг послышался и совсем с другой стороны, с лестницы. Тогда, вдруг очнувшись, музыкант рванулся в ванную. Там тоже было маленькое оконце, почти под потолком. Встал на борт ванны и высунулся наружу. На песке валялись трупы и куски от них, а из транспортера, уже не так браво, еще лезли крысы. Поймав ряд треугольных усатых голов в прорезь планки, музыкант нажал на спуск. Да чем же все это кончится, вдруг пришло ему в голову. Задергавшийся автомат обдал его пороховым духом, проколотила по ушам короткая очередь, а когда грохот прервался, стало слышно, как с сухим звоном скатываются в ванную и катаются там, постепенно замирая, выброшенные в сторону гильзы. Ряд кренящихся по ветру фонтанчиков пыли стремительно пробежал мимо крыс, идущих от транспортера, глухо вскрикнула от случайного попадания броня, и долгий улетающий визг рикошета напомнил звук лопнувшей струны. Первой же очередью удалось свалить трех крыс, и они бессмысленно задергались на песке, раскидывая лапки и молотя хвостами. Остальные опрометью бросились в мертвую зону, к дому. Музыкант едва успел нырнуть внутрь, пулемет хлестнул по оконцу ванной. Не переставая вопить что-то несусветно победное, музыкант метнулся к лестнице, но опоздал. Пилот, волоча неподвижные ноги, за которыми оставался кровавый след, вполз в прихожую и стал, стискивая зубы, поворачиваться головой к дверям. «Остальные», — прохрипел он, — «женщины». Музыкант наклонился было к нему, но пилот рявкнул: «Держи дверь». Музыкант кивнул, стремительно высунулся на лестницу, не глядя, полоснул вниз долгой очередью и, уже стреляя, увидел, как, перепрыгивая через неподвижное тело инженера, проворно бегут снизу несколько крыс, неловко стискивая лапками непропорционально большие автоматы. «Им, наверное, с нашим оружием очень неудобно», — сочувственно подумал музыкант. Пронзительно пища, крысы шарахнулись в стороны, прячась за изгибом стены. Музыкант опять завопил и дал еще очередь, не позволяя крысам высовываться. Возле самого его лица пропел и тяжко впаялся в потолок, посланный откуда-то снизу ответ. Музыкант отшатнулся. Он испытывал скорее удивление, чем страх, и все не мог понять, чем это кончится, и как же они теперь ухитрятся перебить крыс и дойти до реки. «А почему я один? Что там, в квартире?» Он снова нажал на спуск. Автомат, дернувшись, вышвырнул пулю и захлебнулся. И музыкант понял, что магазин опустел. Он захлопнул лестничную дверь и потащил к ней гардероб, стоявший у стены прихожей. «Рожок!» — крикнул он, надрываясь. В глазах темнело от усилий. «Кто-нибудь, скорее рожок!» Снаружи, дырявя дверь, полоснула очередь, другая. Музыканта спас гардероб. Да неужто никого уже не осталось? Как же она? Разве ее тоже могли убить? «Кто-нибудь!» прорычал он, задыхаясь. Сердце колотилось и в горле, и в мозге, и в коленях. «Не могу», — донесся сквозь гул захлебывающийся тонкий голос. «Мама не пускает». Музыкант оттолкнулся от гардероба, склонился над пилотом. Пилот не шевелился. Окостеневшие пальцы сжимали цевье. Музыкант отомкнул рожок с его автомата. Там тоже было пусто. Как во сне, медленно гардероб, словно бы сам собой, поехал назад, навстречу музыканту, вглубь квартиры. В полной растерянности музыкант стоял посреди коридора, судорожно вцепившись обеими руками в бессмысленный автомат. В открывшийся проем хлынули крысы. «Да чем же все это кончится?» — в последний раз подумал музыкант, пытаясь принять вырвавшуюся вперед крысу на штык. Удар отбили. Музыкант увидел, что к нему неспешно подплыло длинное, тусклое, трехгранное лезвие. Прикоснулось, замерло на какую-то долю секунды и погрузилось. Его собственные руки, по-прежнему держащие автомат, болтались где-то ужасающе далеко. С изумлением он успел почувствовать посреди себя невыносимо чужеродный предмет, от которого резкой вспышкой расплеснулась во все стороны горячая боль, успел наконец-то испугаться и понять, чем все кончилось. И все кончилось. Его друг к этому моменту еще не сделал ни одного выстрела. Он был один, наедине с полузанесенным следом транспортера и роялем, на котором играли 5 минут назад. Он слышал стрельбу, крики, топот, взрывы, чувствовал заполнившую квартиру пороховую гарь. Потом совсем рядом в прихожей чей-то голос страшно прокричал: «Рожок! Кто-нибудь скорее, рожок!» Друг музыканта не шевельнулся. Руки его стискивали готовый к бою автомат. Он оцепенел. Когда в дверях мелькнули нелепые фигуры крыс, затянутые в зелено-серые униформы, в душе у него что-то лопнуло. Он отшвырнул автомат как можно дальше от себя и закричал: «Нет, не надо!» И вдруг в спасительном наитии пошел навстречу влетевшей в комнату крысе в черном с серебряными нашивками мундире, широко разведя руки и выкрикивая: «Носитель культуры! Носитель культуры!» Топорща усы, крыса в черном резко, отрывисто пропищала какие-то команды и опустила автомат. «Оставайтесь на вашем месте», — приказала она. «Вам ничто не грозит». Друг музыканта послушно остановился посреди комнаты. Крыс виднелось не больше десятка. «Могли бы отбиться», — вдруг мелькнуло в голове. Но друг музыканта прогнал эту мысль, боязливо покосившись на того в черном. Вдруг и впрямь телепаты. Ввели женщин. Первой шла дочь, завраженно уставившаяся куда-то в сторону лестничной двери. Ее легонько подталкивала в спину мать, приговаривая: «Не смотри, маленькая, не смотри. Что уж тут поделаешь, не судьба». «Вы носитель?» — строго пропищала главная крыса. «Да», — сипло выговорил друг музыканта. «Я музыкант». «Это хорошо». Командир крыс перекинул автомат за спину, и у друга музыканта подкосились ноги от пережитого напряжения. Не помня себя, он опустился на пол. Командир внимательно смотрел на него сверху маленькими красноватыми глазками. «Вы предаетесь нам?» — спросил он. Не в состоянии сказать хоть слово, друг музыканта лишь разлепил онемевшие губы, а потом кивнул. «Это хорошо», — повторил командир и наклонил голову на бок. «Вы будете пока жить здесь, этот апартамент. Воду мы пустим через половину часа через водопровод. Ни о чем не надо беспокоить себя». Мать облегченно вздохнула. «Вот и слава Богу», — сказала она, — «наконец-то заживем как люди». «Трупы мы уберем сами», — командир подошел к роялю. Друг музыканта вскочил, его едва не задел длинный, волочащийся по полу розовый хвост. Он почувствовал болезненное, нестерпимое желание наступить ногой на этот хвост, поросший редкими белыми волосками, и поспешно отступил подальше. «Покидать апартамент можно лишь в сопровождении сопровождающей. Мы выделим сопровождающий через несколько часов. Пока вы будете здесь, под этот конвой». «Да мы уж нагулялись, не беспокойтесь», — сказала мать. «Калачом наружу не выманишь». «Выходить иногда придется, чтобы оказать посильную помощь при обнаружении другие люди», — ответил командир. «Например, чтобы довести до них нашу гуманность и желание сотрудиться». «Сотрудничать», — он перевел взгляд на друга музыканта. «Это хороший инструмент?» «Очень хороший». «Поиграйте». «С удовольствием», — сказал друг музыканта. В дверях толпились крысы. «Прискорбно жаль», — проговорил командир задумчиво, — «что так много людей не понимают относительность моральных и духовных ценностей в этот быстро меняющийся мир. За иллюзию собственного достоинства готовы убивать не только нас, но и себя. Дорогостоящая иллюзия. Теперь, когда так тяжело, особенно. Мы поможем вам избавляться от этого вековечного груза». «Вы ведь и поесть нам, небось, принесете, правда?» — спросила мать. «Вот и слава богу. А там, глядишь, и детишки пойдут». Как добрая бабушка-хранительница очага, она сложила руки на животе, оценивающе оглядывая друга-музыканта, и того затошнила. Эта потная, перепуганная шлюшка, из-за которой он уже начал было завидовать другу, теперь казалась ему отвратительной. И однако выхода не было. Спать придется с ней, не с матерью же. Дочь судорожно согнулась, сунула кулак в рот и страшно, гортанно застонала без слез. Из коридора вскинулись автоматные стволы, а потом нехотя в разнобой опали. «Что ты, маленькая? Не надо», — сказала мать. Но дочь уже выпрямилась. Из прокушенной кожи на кулачке сочилась кровь. «Нет, мама, уже все». «Все?» — выдохнула она. «Уже все, правда? Все ведь, правда. Что же тут поделаешь?» «Дети подлежат немедленной регистрации и передаче в фонд сохранения», — сказал командир, тактично дождавшись, когда она успокоится. «Впрочем, хорошо зарекомендовавшие себя перед администрацией люди будут допускаться в воспитание. Прошу к рояль». Первый звук показался другу музыканта удивительно фальшивым. Он вздрогнул, искательно глянул в сторону командира и, словно извиняясь, пробормотал, чувствуя почти непереносимое отвращение к себе. «Загрубели руки». «Какое падение!» — подумал он с тоской. «Ну что ж, падать так падать, что мне еще остается?» И он добавил самым заискивающим тоном, на какой был способен: «Вы уж не взыщите». Крыса в черном смотрела на его руки спокойно и внимательно. «Только бы не сбиться», — думал друг музыканта, беря аккорд за аккордом. Он играл ту же вещь, что звучала здесь только что. «Все равно вчетвером или даже втроем мы не дошли бы до реки», — думал он. «А если бы дошли, там оказалась бы та же пустыня. И если бы там даже были кисельные берега, что бы мы стали там делать? Как жить? Да если бы даже и сумели что-то наладить, скоро упадет луна. И этому-то уж мы ничего противопоставить не сможем. Остается надеяться лишь на крыс. Они-то придумают выход». Вначале казалось, будто пилот знает, что делает, но он был всего лишь беспомощным маньяком, не сумел вывести нас из этой западни. Интересно, о чем думал тот, когда играл? У него было такое лицо, будто он на что-то надеется. А на что надеется в этом аду, в этом дерьме? На пилота? На крыс? Господи, А ведь я, быть может, последний музыкант-человек. Самый лучший музыкант на планете. Самый лучший. Только бы не наврать, не сфальшивить. Ну, ведь получается, черт бы вас всех побрал. Нравится вам, а? Нравится? Ведь получается. Ну что ты стоишь, тварь, что молчишь? Я кончил. То, как вы играете, пока нехорошо, — сказал командир и наставительно поднял короткую лапку, выставив указательный коготок прямо перед носом друга музыканта. Вам следует чаще тренировать ваши пальцы. Когда бурая луна перестала распухать от ночи к ночи, и стало очевидно, что орбита ее каким-то чудом стабилизировалась, когда приметный дом, одиноко рассекший льющийся над пустыней и руинами ветер, постепенно заполнился изможденными, иссохшими, подчас полубезумными людьми, друг музыканта репетировал уже по 9-10 часов в сутки. С автоматом на груди он сидел на вращающемся табурете, ревниво озирался на теснившихся поодаль новых и, как расплющенный честолюбивой матерью 7-летний вундеркинд, долбя одни и те же гаммы, мечтал о том, что вечером завтра, а может, хотя бы послезавтра, слегка усталый после очередной операции, но, как всегда, безукоризненно умытый и затянутый в чернь и серебро, придет его властный друг, возможно, вместе с другими офицерами, взглядом раздвинет подобострастную толпу, и то задумчиво, то нервно подрагивая розовым хвостом, будет слушать Рахманинова или Шопена. Дочь, не щадя ни себя, ни будущего ребенка, который начинал уже немножко разминаться и потягиваться в ее набухшем, как луна, чреве, ночи напролет проводила в окрестных развалинах, едва ли не до кипения прокаленных свирепым дневным полыханием, и рылась в металлической рухляди, в человеческих останках, разыскивая для мужа, опасавшегося хоть на миг отойти от рояля, недостреленные обоймы. Ближе, чем на 5 шагов, друг музыканта никого не подпускал к инструменту. Даже случайные посягательства на невидимую границу он ощущал физически, как если бы кто-то явно враждебный неожиданно проводил в темноте холодной мокрой тряпкой по его коже, и его тренированные пальцы в панике падали с белоснежных клавиш Стейнвея на спусковой крючок Инграма. По людям он стрелял без колебаний.